Глава 8. Господин Сентери. Зинаида Николаевна Решетникова сразу приметила в толпе этого старика, но не ожидала, что он подойдет к ней и заговорит. Высокий, худой, с аристократическими чертами лица и белоснежными волосами, в дорогих черных очках. Костюм тоже был недешевый, как и туфли из натуральной кожи. Правой рукой старик опирался на длинную белую трость с изящной резной рукоятью из искусственного стекла. Его сопровождала приземистая женщина средних лет с короткой стрижкой и в строгом темном костюме. «Добрый день, госпожа Решетникова. Не мог не подойти и не выразить вам свое почтение. Я хорошо знал вашего мужа, вернее, обоих мужей». «Правда?» «Не каждая женщина может похвастаться тем, что была замужем за двумя братьями и стала вдовой каждого из них. Как прискорбно, что они оба оставили этот мир». «А вы?» «О, позвольте представиться. Нестор Сентери». «Странно. На память я пока не жалуюсь, но ни один из моих мужей никогда о вас не упоминал». «В этом нет ничего удивительного. Нас связывали исключительно деловые отношения. А о делах они, наверное, дома не говорили. К тому же я довольно редко бываю в России. Я происхожу из древнего греческого рода». «О, что ж, приятно познакомиться. И что привело вас сюда на этот раз, господин Сентери?» «Это замечательная выставка, разумеется. Я никак не мог ее пропустить. Мария, я с удовольствием выпил бы чего-нибудь». «Да, сейчас принесу». «Когда опубликовали каталог артефактов, которые будут представлены на выставке, я весьма удивился. Дело в том, что я сам заядлый коллекционер антикварных вещей. На этой почве мы и подружились когда-то с братьями Решетниковыми. И меня давно интересует венец Маргалианы. Слышали о таком?» «Разумеется. Эта корона недавно обнаружилась в наших запасниках». «Ваш супруг Эдуард отчего-то уверял меня, что давно избавился от этого предмета. А тот, оказывается, все эти годы хранился в вашей семье. Почему он лгал – отдельный вопрос. Пусть это останется на его совести. Я столько раз пытался уговорить Эдуарда продать мне венец за любые деньги, но он был непреклонен. Конечно, я могу его понять. Какой коллекционер согласится по доброй воле расстаться со столь редким экземпляром? Проще солгать, что у тебя его нет, чем бесконечно отбиваться от просьб и предложений. Но вот теперь я снова здесь. Может быть, вы исполните мою мечту, госпожа Решетникова? За ценой дело не станет». «Надо же, я совершенно не в курсе этой истории». «Продайте мне венец, прошу. Неужели он для вас имеет какую-то ценность?» «Я бы так не сказала». «Думаю, мы сможем с вами договориться». «Можно нескромный вопрос, господин Сентери?» «Да, разумеется». «Это трость, эти очки...» «О, вы угадали. Я слеп, как крот». «Но я не понимаю, отчего же тогда такой интерес к различным древностям? Вы ведь их даже не видите». «Все верно. Но зато я могу их трогать, осязать, чувствовать их энергию. И потом, у меня ведь есть семья. Все члены нашего семейства одержимы коллекционированием. Особенно, когда дело касается предметов, связанных с магией и оккультизмом. Венец Маргалианы стал бы для нас весьма ценным приобретением». «Я наводила справки об этом венце, когда он только появился в нашей коллекции. Было это без малого полвека назад. И на самом деле никакой особой ценности он не представляет». Это для тех, кто ничего не знает о его мрачной истории. Как вам известно, в нашем антикварном бизнесе иногда дорога не сама вещь, а легенды, которые ее окружают. Как интересно. Расскажите мне легенды об этом венце. Конечно, с большим удовольствием. Но только если согласитесь продать его мне. Только когда он окажется в моих руках. Я готов дать вам за него. И старик назвал такую астрономическую сумму, что Зинаида Николаевна на миг лишилась дара речи. Я... Знаете, господин Сентери, думаю, мы с вами и правда договоримся. Но при условии, что никто из членов моей семьи не будет знать о нашей сделке. Это я могу вам гарантировать. О, отлично. Через пару недель, как только эта выставка закончится и все предметы вернутся в наше подземелье, мы с вами свяжемся. Я сумею незаметно забрать венец из хранилища и передать его вам. А деньги переведете на мой личный банковский счет. Изумительно. Я очень рад, что мы с вами познакомились, Зинаида Николаевна. Буду счастлив иметь с вами дело. Моя помощница Мария даст вам номер моего телефона. Его спутница тут же вытащила из кармана пиджака визитную карточку, черную, с серебряными вензелями, и протянула ее Решетниковой. Затем Нестор галантно взял под руку Марию, и та потихоньку повела его прочь. Тростью он почти не пользовался и двигался очень уверенно, поэтому никто вокруг даже не догадывался, что старик слеп. Зинаида Николаевна заинтригованно смотрела им вслед. Интересно, почему ее муж не захотел продать венец этому аристократу? Предложение Нестора Сентери было более чем щедрым. К счастью, сама женщина не испытывала никакого сожаления при мысли о расставании со старинной безделушкой. Да и с какой стати? Она жила в респектабельном особняке, принадлежащем сыновьям, полностью на их обеспечении, но при этом сама не имела собственных денег, а значит, полностью зависела от детей. Артуру всегда было плевать на ее нужды. А Владимир раз в неделю выдавал ей копейки на карманные расходы, ведение хозяйства и выплату жалования домработникам. Не о такой старости она мечтала. Но теперь, кажется, настало время все исправить. Зинаида Николаевна бережно убрала визитную карточку Нестора в сумочку.